буду твоим светом, буду твоей тенью, буду твоим ночным видением. Между нами снова сила притяжения, и мы вдвоем. Буду твоим светом, буду твоей тенью, буду твоим ночным видением. Между нами снова сила притяжения, и мы вдвоем. Почему я с тобой пытаюсь опять себе объяснить? Медленно уходит Бог. Летают огни и мысли вновь, словно жгуты, обменяют меня, не дают мне уснуть. И как вода, мне нужен ты, я хочу все вернуть. Хотя бы во сне буду твоим светом, буду твоей тенью, буду твоим ночным видением. Между нами снова сила притяжения, и мы вдвоем. Буду твоим светом, буду твоей тенью, буду твоим ночным видением. Между нами снова сила притяжения, и мы вдвоем. Линии твоего лица невозможно стереть из моей головы. Не могу отрицать, сопротивляться любви. Но веду на голос твой, прошу, не молчи, скажи хоть что-нибудь. Только ты, только с тобой, я хочу все вернуть. Хотя бы во сне. Буду твоим светом, буду твоей тенью, буду твоим ночным видением.